Глава 5. Когда из ущелья выполз густой туман, закрыв собой ложбины, подоспел небольшой конный отряд из людей Андроника, вооруженных кто маузером, кто саблей, кто ружьем. Их взору предстала страшная картина. Весь муж был как на ладони, охваченный пожарищами, клубящийся дым которых застилал небо. Подняв бинокль, молодой командир отряда стал рассматривать улицы. Ни человека, ни собаки. Успели ли жители покинуть город до прихода турок? Воины хорошо ориентировались в этих местах, знали каждый камень, каждый куст. У поворота извилистой дороги придержали разгоряченных коней. Караульный пост у столба был пуст. Полные тревоги, они двинулись дальше по улицам, мимо густых деревьев, глиняных заборов, мимо больших и маленьких глхатунов, сложенных из базальта и туфа. От многих остались лишь каменные обломки и похороненные под ними почерневшие тела. Там, где раньше всегда слышался веселый смех, теперь царили мгла и безмолвие. Многие ворота распахнуты, будто через них только-только телега проезжала или всадник проскакал. Внутри домов царил хаос. Здесь, после погромов и резни, уже бесчинствовали мародеры. Стены, некогда покрытые дорогими коврами, были оголены, мебели не осталось, под ногами скрежетали осколки кувшинов, глиняной посуды. В некоторых местах дощатый пол был разворочен, стены пробиты, очевидно, аскеры искали клады с золотом и деньгами. Ярость охватила командира, лицо передернуло судорога, рука сама потянулась к маузеру. Он отчетливо представил себе, как турецкие полки своей артиллерии преодолели героическую самооборону мужа. Подобно жаждущим крови хищникам, аскеры, рота за ротой, с сопровождавшими их курдскими отрядами, ворвались в город, чтобы изгнать несчастный народ, с мест, где они родились и куда никогда не вернутся, в ад безводных пустынь. Мужцы бились насмерть, используя для отпора врагу лопаты, ножи, топоры и мотыги. Но силы были неравны, и исход боя был явно предрешен. Аскеры рубили всех, кто попадался им под руку. Они ловили и связывали между собой сильных мужчин, превращая их в нескончаемую плотную колонну. Другие жители Муша, безропотно принимая свой жребий, собирали остатки сил и, оставив свои дома, взваливали на спину драгоценную ношу. Сын тащил на себе больного отца или мать, зять, тесть либо тещу, и так шли, решив, что лучше самим умереть, чем их бросить. Люди шли из последних сил. Даже лошадь единственной телеги, на которой были сложены вещи жандармов, пала. Чтобы не впрягать коней, на которых они ехали, конвоиры выбрали несколько женщин и впрягли вместо лошадей. В курдском селе жандармы отобрали из колонны крепких подростков и выставили их на продажу. «Во что ты, Господи, превратил мой народ? Весь мир был против него. Сотни тысяч этих пленников вскоре погибнут от голода, холода, цинги и страшного тифа. Площадь в центре Муша превратилась в Голгофу. Те, кто пытался воспротивиться конвоирам, были как спаситель, распяты на кресте. Чьи-то отсеченные шашкой головы торчали на древках, старики и старухи были сожжены заживо. Церковь стала последним прибежищем для охваченных ужасом женщин, детей, стариков, увечных и простых мирных жителей, последним бастионом, в котором они укрылись в тот момент, когда все твердыни Муша уже пали под натиском врага. Мужчины изнутри укрепляли двери храма, обезумевшие женщины, прижав к груди своих малышей, молили священников о предсмертном причастии и, подобно первым христианам, обращались к Господу в скорбных песнопениях, предвкушая близость мученической смерти. Турецкая конница вышибла входную дверь собора, и стая демонов с криками вломилась в храм, бешено набросившись на толпу, не разбирая, где стар, где млад. Ружейными прикладами они притиснули несчастных к стене, варварски топтали ногами кресты и Евангелия, сдирали с людей одежду, золотые кольца, ожерелья, срывали вышитые шелком таразы и парчевые архалуки, и били кулаками, и пинали под ребра. Напрасно старый епископ взывал к иноверцам, прося остановиться. Его голос утонул в чудовищном гвалте, и вместе с собратьями святой отец был обезглавлен, став одной из многочисленных жертв этой зверской расправы. В плену слепой остервенелой ярости аскеры не жалели ни женщин, ни детей. Прежде чем перерезать им горло, обесчестили несчастных женщин, погубили их душу. Одну молодую женщину раздели и привязали к кресту вверх ногами, а под крестом оставили ее плачущего грудного младенца. Других, схватив за волосы и подталкивая ружейным дулом, босыми уволокли, отдали на забаву турецким солдатам, кого забили камнями, в кого вместе с детьми согнали к реке, и, разрубив на куски, сбросили с мостов в беспамятную воду бурлящей Арацани. Стоял такой вой и крик, какого никто не слышал от сотворения мира. Разом лаяли все собаки во дворах. Каркали все вороны на деревьях. Перепуганные голуби мигом исчезли, улетели прятаться за высокими горами. И только стервятники сидели на утесах, расслабленно прогнув голые шеи, и невозмутимо наблюдали за происходящим внизу из-под полуприкрытых пленчатых век. Казалось, ад разверся, солнце вот-вот рухнет на землю. Но земля с закрытыми устами молча внимала, и небо с открытыми глазами спокойно смотрело, не содрогнулось в ужасе, не упало на землю, обогренную кровью невинных. От дома Тиграна остались одни стены до пепелища, посреди которого одиноко замер Танир. Он навеки погас, оставив вместо себя пустоту. Некому больше его разжигать, некому печь в нем душистый хлеб и петь дивные песни. «Город пуст», — произнес командир негромко, будто говорил сам с собой. «Неужели все погибли? Что нам сказать Андронику, когда он спросит, позаботились ли мы о семье Мшеца Тиграна? Уберегли ли их, защитили ли ценой собственной жизни от всех опасностей? Неподалеку стоял нетронутый пожарищем дом под железной крышей, в отличие от прочих домов и хижин с черепичными или даже земляными крышами. Густой сад и дом обнесены забором, сквозь щели которого был виден в окнах свет. Командир спешился и, подойдя к дому, постучал в дверь. Долго никто не открывал. Наконец на пороге появилась женщина с изборожденным морщинами лицом, вся завернутая в черное покрывало. «Салам алейкум», — произнесла она мягким голосом, подозрительно оглядывая незнакомца. Лицо командира исказилось. «Турчанка? Кто вы? Армяне? Что вам надо?» «Мы ищем женщину по имени Анаит, вдову Тиграна, и их детей, дочь и сына. Вон там стоял их дом. Вы не знаете, где они? Что с ними?» «Зачем вы их ищете?» — спросила она, опасливо косясь на кобуру с маузером. «Нам важно их найти», — упрямо ответил командир. «Их отец был нашим большим другом». «Ах, какое большое несчастье, какое несчастье!» — запричитала старая женщина. «За что это бедным людям? Ох, черный день!» «Где они?» Командир подался вперед. «Ну же, говорите правду, не бойтесь». «Живы, дети, слышите, живы», — тихо прошептала она, приложив палец к губам. «Бог миловал. Я спрятала их. В нашем доме их никто искать бы не стал. Но я все равно велела им тихо сидеть в подвале и носа оттуда не высовывать». «И хурджины их с ними. Мать собирала в дорогу». «А где она сама?» «Ох, горе мне, горе! Не сберегла я Анаит, не успела!» Положив руку на сердце, ответила женщина, и слезы покатились по ее лицу. «Никогда не будет мне покоя. Сердце кровью обливается. Такая была добрая женщина. Наверное, угнали ее турки вместе с другими армянами». Она указала рукой в сторону выжженных солнцем сирийских пустынь. Повисла тишина, которую нарушал лишь негромкий храп лошадей. растерянно молчала старая турчанка. Как скала, упершись взглядом в землю, стоял перед ней дюжий командир с едва пробивающимися бородой и усами. «Вы рисковали собственной жизнью, укрывая этих детей в своем доме». Она заметила в глазах армянина искру благодарности. «А как по-другому? Они выросли на моих глазах. Куда вы хотите их увезти?» «Мы пойдем в Ехегнадзор, а оттуда – в Тифлис. Там, за семью горами, сестра моя родная за хорошим человеком замужем. Там есть где жить. Не допустите, чтобы с ними что-то случилось. Прошу вас. У меня долг перед их матерью». Поотдаль ржали оседланные кони, нетерпеливо ударяя копытами в землю. Турчанка опять заплакала и не могла больше говорить. В горькие минуты последнего прощания она крепко прижимала к груди растерянных Марьям и Арминака, ласково гладила их по волосам и говорила дрожащим голосом. «Дети мои, я знаю, нельзя смириться и простить того, что сделали с вами эти слуги шайтана, да покарает их небо. Но живите, прошу вас, и пусть будет счастье вам и вашим детям. Да сохранит вас Всевышний от всяких напастей». И подняла руку, словно благословляя их. Не останавливая коней, отряд уходил все дальше и дальше от этих мест, мимо груд мертвых тел на обочинах ухабистых дорог, над которыми кружились большие стаи коршунов, мимо армянского кладбища и разрушенных церквей, окруженных обломками древних хачкаров и могильных камней, с которых ветры и ливни еще долго не сотрут надписи на армянском языке. Как заклинание, всю дорогу Марьям шептала младшему брату слова «Марацир, Марацир». «Марацир» с армянского «забудь». Но забыть это все невозможно. И сердца всадников сжимались от тоски, рвались на части, хотелось плакать, но глаза оставались сухими. Они точно искали, ловили повсюду очертания дорогих образов. Из темнеющего ущелья ползли туманы, они тянулись к долине и, прощаясь, хотели со стоном обвиться вокруг шеи отцов и матерей, жен и детей. А с трех сторон на людей виновато взирали горы и два уцелевших на высоком выступе тополя, как молчаливые свидетели великого злодеяния.